В 10 литрах воды растворить 10 граммов однозамещенного фосфорно-кислого калия или 15 грамм серно-кислого калия и 45 грамм серно-кислого аммония. Этой смесью подкармливают азалию через каждые 10-15 дней весной и летом, но не более 8 раз в течение года. В период бутонизации, в конце июля, август для ранних цветов и сентябрь, начало октября для поздних, соотношение минеральных удобрений требуется изменить, резко уменьшить количество азота и увеличить количество фосфора и калия. Желательно двукратно подкормить растения раствором суперфосфата из расчета 15 граммов на 10 литров воды. Азалия размножается семенами и однолетними полуодревесневевшими черенками в течение всего года, но лучше их укоренять весной, в мае-июле и в конце лета – август. В качестве черенков используются верхушки побегов прироста текущего года. А длина черенков 8-10 см. С нижней части черенка до половины длины все листья удаляют. Черенки, связанные по 10-20 штук, опускают концами в раствор гетероксина 100-200 мг на литр. И выдерживают в нем 4-5 часов, после чего высаживают в посевные ящики с хвойной землей или кислым торфом. Первое время черенки регулярно опрыскивают, содержат под пленкой, часто проветривая при этом, или укореняют без пленки. К осени, в августе или сентябре, черенки укореняются, и их пересаживают в небольшие горшочки диаметром 7 см. А высаженные в горшочки растения переносят в помещение с температурой 20-22 градуса, желательно ярко освещенное. От прямых солнечных лучей растения надо оберегать. Пересушка, даже однократная, для азалии вредна. Она может привести к увяданию листьев. Обильный полив пересушенного растения редко оживляет его, поэтому немедленное помещение всего горшка с растением в воду на 3-4 часа может спасти его от гибели. Азалия будет цвести более обильно, если прищипнуть верхушки всех побегов, но такое прищипывание можно проводить не чаще, чем 3-4 раза в год. Первую прищипку сделайте примерно через 30-45 дней после окончания цветения, когда у молодых побегов начинает образовываться по четвертой паре листьев. Последнюю не позднее середины июля для ранних сортов и августа для поздних, поскольку с августа начинается бутонообразование. И поздние прищипки задерживают цветение. Роза. У цветов своя роль и в человеческих празднествах, и в человеческих трагедиях. В мифах, легендах древних персов, египтян, греков, римлян, индусов, мексиканцев, китайцев неизменно присутствуют цветы. Без них нет пиршеств, нет войн, нет погребальных процессий. Цветы всегда воспринимались как хранители очага, здоровья людей и домашних животных. С цветами связано множество мифов, и большинство из них посвящено царице цветов Розе. В Древней Индии она считалась такой ценностью, что, согласно древним сказаниям, принесший розу царю мог просить у него что угодно. Розами украшали храмы, усыпали путь торжественных процессий, убирали царские покои и уплачивали царские подати. В индийских пуранамах, сказаниях, говорится, что красивейшая из женщин Лакшми родилась из лепестков розы. Вишну, охранитель вселенной, увидев красавицу, не сдержался и поцелуем разбудил ее, спящую. Разумеется, после этого он вынужден был взять Лакшми в жены. Особое благоговение роза вызывала в Персии.